постепенно. Слышишь? Я тебе в обезьянник, падлу, посажу сейчас, и будешь там все получать. И хуй нахуй, ты понял? Если еще раз позвонишь, пеняем тебя. Хуй сосать. Негодная. Хуй сосать будешь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хуй сосать будешь, нет? Буду. С ножичком. Хуй сосать будешь. Да. Давай я сюда. Ты матери дай сосать, ты ебаный в рот, блядь. Дурак, дураком, блядь. Что сказал? А ты со счете там сидите, да? Я же все сказал, нет? Вы это сотовый воруете и продаете, да? Да, да. Я говорю, что пошел ты нахуй. Совершенно правильно. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй, я тебе говорю. Алло. Ты сучка, блядь, ты что, жива? Ты слушай, дед, а я тебе вспоминала, венца там не привезешь? Нет. А шашу ж ты? Где а вы живете? Думаю, когда хоть ты пивом напоил, теперь хоть винца бы привез. Хочется винца выпить. Заказано пиво. Ну привози. Привози, ладно, пиво пройдет. Поэтому проститутку там это. Сколько тебе лет? Давай познакомимся, что ли. А то что-то общаемся, никак не знаем, как зовут. Как вас зовут-то хоть? Да 100 лет. 100 лет, ну я слышу по голосу. Да. А что ж ты спрашиваешь, что я не сдохла? Я и в прекрасном расцвете сил, а ты мне хоронишь уже. Хуй сосать будешь, нет? Иди в жопу. Хуй крючок, сосать будешь. Крючок засохший твой. Хуй сосать будешь. Крючок, от огурца, хвостик. Нет. Так, вези вина, потом будем разговаривать. Давай, жду. Да. Здравствуйте. Здорово. Хуй сосать будешь, нет? Слушай, ты опять что звонить начал? Да. Я сейчас вычислю твой телефон. Заказано на ваш адрес. А кто заказал заказанное? Пиво. Ну вези давай. По этому телефону. Ну давай, вези. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Алло, кто это? Анатолий. Кто это говорит? Анатолий. Алло. Алло. Алло. Куда вы звоните? По этому телефону. Куда вы звоните? Заказано на ваш адрес. На мой адрес? Да. Что за такой заказ? Пиво. А? Пиво. Не понимаю. Пиво. Заказано по этому телефону. Что заказано? Пиво. Не понимаю. Алло. Что за слово? Пиво. Куда вы звоните? По этому телефону. А что вы хотите? Заказано на ваш адрес. Что на мой адрес заказано? Пиво. Не понимаю, что за слово. Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Пиво. Не понимаю. Так, отключитесь, пожалуйста. Хуй сосать будешь? Вы не туда попали. Алло. Да. Хуй сосать будешь, нет? Что? Хуй сосать будешь. Дурак ты. Алло. Дурак. Да. Хуй тебе, да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Понял? Не понял. Ты куда звонишь-то? Хуй сосать будешь, нет? У меня? Сосешь? Еще раз позвонишь, найду, голову оторву, понял? Сосешь? Прям сейчас. Ты матери дай сосать, ты ебаный в рот, блядь. Дураком, блядь. Первый, последний раз, что-то это было, понял? Трахают тебя там, да? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Ждем. Понял? Ждем, давай, приходи. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Кто у нас адрес? Заказано пиво. Нам пиво не нужно, иди нахуй. Ну как нет? Алло. Хуй сосать будешь, нет? Что ты? Что хуй надо? Хуй сосать будешь. Удвестину тебе хоть, ёб твою мать-то. Да. Ага, поискать надо. Сучка. Что, сейчас позвоню, узнаю, с какого ты номера звонишь. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Жива, не подохла еще. Сосёшь? Да, сосу. Трахают тебя там, да? Да. Ты матери дай сосать, ты ебаный урод. Никуда не уходи. Это, я не знаю, или опять номер путает, пусть. Что заказано? Пиво. Кто это заказывал? Анатолий. Ой, вы не туда попали. Ну как нет? Ну как не надо? Так. Тут нет такого Анатолия. Где вы живете, а? Что? Заказано пиво. Никто тут пиво не заказывал. Да. Здравствуйте. Здравствуй. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано пиво по этому телефону. Заказывали пиво по этому телефону? Да. У нас никто пиво не пьет. Хуй сосать будешь, нет? Нет, ты еще, я тебе, слышишь, я найду тебе, где отделил свой телефон, я найду тебе и заставлю хуй сосать, понял ты, пидок ты вонючий? Хуй сосать будешь. Хуй та ебучая, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Давай, заходи хоть сейчас, давай, бегом беги, блядь, ты хуй спеешь. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Алло. Трехают тебе там, да? Чего? Сосешь? Че ты сказал, блядь? Ты матери дай сосать, ты ебаный, блядь, дурак, дураком, блядь. Ну, пидорок ты ебучий, блядь, попадись ты мне, блядь, на глаза. Я тебе, блядь, глаз опять натяну нахуй, хуй, в твой жопу засуну тебе, ебаный пидор ты, бандичный. Ты не забыл, как связался, блядь. А я, блядь, хуй там, лючая, блядь. Хуй тебе на, хуй на. Ты гармот ебливый, блядь. А это еще человек. Раз позволит, сука, я еще приеду, сейчас на машину приеду, к твоему дому, блядь, и, блядь, скину тебе с этажа, блядь. Хуй сосать будешь. Подарок ты ебливый, блядь. Хуй сосать будешь, нет? О, хуй да. Сосать будешь. А это человек. Жди меня. Нихуя ничего не добьетесь. Ничего не выйдет. Да, серьезно, вполне. Ага. Нихуя ничего не добьетесь. Понял? Я так все понял. А ты чего поймешь сейчас, поглядим. На твоем здоровье окажется это все. Понял меня? Сейчас ты. Сейчас. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво по этому телефону. По этому телефону заказывали пиво? Да. Кто заказывал? Хуйна! Кто заказывал? Анатолий. Кто заказывал? Заказано на ваш адрес. На какой адрес? По этому телефону. На какой адрес вам заказывали? Вот тебе заставил хуй сосать. А? А ты уже сосешь, да? Не понял. Хуй сосать будешь, нет? Слышишь, мужик, алло? Хуй сосать будешь. Ты кто такой? Понял? А? А я твою жену трахаю. Ты что, обкурился, мужик? А я твою маму трахаю. Ты обкурился? Нет. А что с тобой? Вы это работаете, там это... по ремонту этих... сотовых. Не понял. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Кто продаем? Я уже знаю, блядь, вас. Хрыш, дедок. Вот это не сидит, ты, Машенька. Да. Какой дом у тебя? будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Сейчас, пиздец вам. Понял? Сосед! Да? Ты по какому дому живешь? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Куда ты придешь? Сука ты ёбаный, блядь, а? Куда ты придешь? Сука, блядь, а? Дед, ты что, умираешь там? Нет. А что с тобой стало? Тебе надо наркотики. А? Тебе наркотики надо, да? Кому наркотики? Наркотики. Какие наркотики? Заказанные наркотики. Какие наркотики? Заказанные на... Я тебе этот номер найду тебя и сдам тебя в полицию, понял? Ничего не выйдет. Слышишь? Я через этот найду тебя, понял? И сдам тебя в полицию. Полиция будет с тобой разбираться, понял? Нихуя ничего не добьетесь. Я добьюсь. Я обратился к уголовному розыску, которые будут тебя проверять. И хуй с ним. Вот и все. Вот тогда ты скажешь, да. Хуй с ним. Понял? Ага. Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Понял? Ты приходи к нам, если ты разговор какой-то. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Да я тебе ебальник разобью за это. Подлюха ты, ёбаный, блядь, что ты же, блядь, я тебе, блядь, на тот свет отправлю. Я тебя на тот свет отправлю, а ты меня нет. А ты уже сосешь, да? Я тебе говорю, ты придешь, я тебя на тот свет отправлю. Сосешь? Я говорю, ты придешь ко мне, я тебя на тот свет отправлю. Ты уже старенький. Трахают тебя там, да? Да. Нет. Ты матери дай сосать, ты ебаный уже, блядь. Дурак, дураком, блядь. К твоим этим, маму тебе обратись. А я твою жену трахаю. Кого? А я твою маму трахаю. Ты либо за кого не дружишь? Все нормально. Я сейчас твой номер найду через... На домашнюю книгу, улицу твою и дом. И я приду к тебе. И хуй с ним. И вот тогда я поговорю с тобой. Нихуя ничего не добьетесь. Что? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурака, а? А тебя какая дура родила? Бешена, а? Ты Сарасенька, блядь, проститутка. Нашенька проститутка, блядь. Бедок, да? Пока. Мозги не делай нам. Петербонка, блядь, Нашенька. Ты хорошо скажи тут. А знаешь то, что я твою маму трахаю, блядь? А знаешь, что я тебе за это голову отобью? А где вы находитесь? Я нахожу улица 25 декабря, дом 54. Приходи. Да. Приходи. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Где вы живете, а? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Ты свой адрес скажи, и мы сами придем. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Ну мы тебе сказали адрес, ты свой скажи, что мы пришли туда. Пошел ты нахуй, я тебе да говорю. Да ну, ласкун, ё-моё, ты только по телефону умеешь трендить. Я тебе что сказал, пошел ты нахуй от нас. Слышь, очкун. Я говорю, что пошел ты нахуй, ёбаный ты, блядь, дай что? Понял? Ты или вам курился, или с тобой не это, или из психбольницы вышел ты, да? Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Ты уже бабу, не, это, бабки не дают твои? Нет. Да. Хуйна! Дурак! Уголовней сиди! Ты морозу в грудь ложишь, а ты тут дозваниваешь. Мне 100 лет. Дурак, блин. Давай! Ну, сука, блядь, что поделаешь? Найду тебе этот номер, вот посмотри, как ты будешь разговаривать, понял? Хуй сосать будешь. Блядь, старый. Хуй сосать будешь, нет? Понял, да нет. Хуй сосать будешь. А, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Хуй сосать будешь, нет? Слушай, телефон стоит на прослушке, блядь, тебя вычислят нахуй и посажу к ебаной матери. Хуй алло, скажем. Хуй сосать будешь. Лечись, придурок, ты вылечись сначала от болезни, а потом звони. Тупая твоя рожа. Я сразу жду тебе в рот, тебя насилу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано. Вы ошибаетесь, звоните. Заказано по этому телефону. А чего заказано? Пиво. А? Пиво. Не понимаю, чего. Пиво. А? Хуй тебе на! Кому вы звоните-то, хоть я не пойму. Заказан по этому телефону. А почему как я заказывала? Пиво. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Наркотики. Пиво. Что заказано на мой адрес? Пиво. Ты никогда не будешь пить пиво. А? Хуйня. Что-то звонили или что, я не пойму, что заказано на этот адрес. Заказано на ваш адрес. Старые люди живут. По этому телефону. Ну, старые живут по этому адресу. Ну как нет? Что вы хотите-то по этому адресу? Хуй сосать будешь, нет? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Заказано на ваш адрес. Вы ошиблись адресом, ничего не заказано на наш адрес. Ну как нет? Ну так нет, больше. Куда вы звоните? По какому адресу? По этому телефону. Нет, неправильно вам сказали адрес. Это частный сектор, нет? Здесь еще никаких заказов. Ну как нет? Долго еще будете звонить? Ты что, хуй сосешь-то, а? Да, а тебе надо? Я срать буду, тут тебе в рот тебя насилу. Алло. Алло. Хуй сосать будешь. Понял? Ну что молчишь? Ничего, просто послушаться полиция, и вас вычистят, чтобы больше не звонили. Понял? Алло, здравствуйте, профприбор. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Что? Пиво. Какое пиво? Вы не туда попали. Ты никогда не будешь пить пиво. Алло. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Кто вы, что вы хотели? Здравствуйте. Анатолий. Заказано пиво по этому телефону. И какой же телефон назовите? 256-80. Алло. Алло. Хуй сосать будешь, нет? Хуй сосать будешь. 7-77-66. Хуй сосать будешь. Козел! Вонючий! Хуй тебе на! Алло. Трахают тебя там, да? Это милиция. Где вы находитесь? Ты что, хуй сосешь-то, а? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво по этому телефону. Чего? Пиво. Заказано по этому телефону. Вы ошиблись, номер. Ну как нет? Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано пиво по этому телефону. Что? Пиво. Заказано по этому телефону. Я не поняла, еще раз скажите. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Что? Пиво. Не поняла, что я ничего не заказывала. Ну как нет? Кому вы звоните? Ну как нет? Кому вы звоните? Алло. Вы это работаете, там это по ремонту этих сотовых? Нет, вы ошиблись. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Нет, вы ошиблись номером. Ты, оказывается, воруешь, да? Вы ошиблись номером, вы неправильно позвонили. Набирайте номер правильно. Ну как нет? Вы ошиблись номером, я еще раз говорю. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Алло? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Что вы говорите такое? Господь вас накажет, о чем вы говорите? Вы сначала разберитесь, куда вы звоните. А потом какие слова говорите? Я и не можно такие слова говорить незнакомым людям. Я ищу к тебе приду сейчас. Алло. Я завтра пойду в милицию и возьму распечатку своего телефона. Хуй сосать. Ты доиграешься. Ты доиграешься, я тебе обещаю. Хуй сосать будешь. Я такие вещи не прощаю, понял? Хуй на. Завтра я сделаю распечатку и пойду в милицию. Хуй тебе на. Давай, возьму. Хуй, чаешь, ты что? Если он есть, если бы он тебе был, ты бы не предлагал его. Хуй, а такая мерзость, как ты, только предлагай, только можешь на языком, больше ничем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Нет, это частный дом. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Какое пиво? Обалдел, что ли? Да. Я если к тебе приду сейчас. Что вы хотите? Я срать приду к тебе в рот, тебя насилу. Не понял. Ты что, хуй сосешь-то, а? Сосешь? Что это за хуй-то? Ты матери дай сосать, ты ебаный, блядь, дурак, дураком, блядь. Ты куда звонишь, чмо? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Иди ты нахуй, козел ебучий. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Ну какой адрес-то? Пиво. По этому телефону. По какому адресу заказано? Продиктуйте. По этому телефону. Вы мне адрес скажите, какой телефон? Причем есть телефон? Телефон какой вы набираете? 256-80. Какой 256? Это 707-66. Ну как нет? Ну как нет? У нас другой номер телефона. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Приходите. Я если к тебе приду сейчас. Приходите. Алло. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? По каким сотовым ремонту? Мужчина, я сейчас в полицию позвоню, и вы будете с ними разбираться. Что вы голову забиваете? Вы это... заказывали визите, по какому адресу? Заказано пиво. Оплачено пиво? Да. Ну, привозите. Ну, и давай 500 рублей. Ну, по адресу, который у вас там указан. Привозите пиво. 500 рублей. Ну, вы сказали, что оплачено. Да. Ну, и что? Вы это сотовое воруете и продаете, да. Что, не поняла? Еще раз. Мужчина, нужно телефон психиатрической больницы набрать. Хуй сосать будешь, нет? Да ты что? Хуй сосать будешь. Дед старый, пердун, не забивай ты нам голову. Хуй тебе на. Алло? Ты матери дай сосать, ты ебаный. Дед, ты охуел, что ли? Ты че? Хватит звонить, голову забивать нам. Хоть ты ебите, что там, блядь, пидорасы ебаные. Заказано пиво. Я жду тебя, чмо колхозное, иди сюда. Я к тебе приду тоже на квартиру, на сиру там, блядь, это. Я тебе сказал, иди сюда, быстро, я ко мне. Я сейчас на сиру и буду кормить тебя, блядь. Алло, алло. И хуй тебе на. Охуел ты, дед, не звони больше. Хуй на. Да он милиция позвонил. Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Ты, пидор ебучий, еще раз позвонишь, я тебе ебало раскуровлю, понял? Трахаю ты куда звонишь, шакал ебаный, блядь? Хоть ты ебите себе там, блядь. Ты номер что какой набираешь, а что я хуел? Трахаю тебе там, да? Сошлёшь? Ты ебало раскубасить, козел ебучий, куда ты звонишь-то? Ты что, хуй сошлёшь-то, а? Я тебе пососу сейчас, чмо ебаное, блядь. Пидор хуй, ебаный. Хуй сосать хуй будешь. Да. Хуй о тебе, хуй тебе, да. Так, слушай, ты, пидор задроченный, иди сюда, иди ко мне. Хуй чаешь, ты чё? Что, слабо прийти-то? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Иди сюда, иди, иди, кака, иди. Или ты только так, смелый? Я срать приду тебе в рот тебе насилу. за спиной смелый. Я сейчас ты, наверное, сосешь, да? Вам частица задроченная. Да. Здравствуйте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано для, на ваш адрес. Что заказано на наш адрес? Пиво. Какая пила? Ну как нет? Какая пила? По этому телефону. Я сама хлеще пилы. Что надо, перепили у мигом. Ты что, хуй сосешь-то, а? Вы что это, звоните сюда? Сосешь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Повтори еще раз. Вы это сотовые воруете и продаете, да? А вы кому звоните, дорогой? Ты, оказывается, воруешь, да? Вы кому звоните сейчас по телефону? Вы кому-то по номеру звоните? Да. Это вы кому? Заказано на ваш адрес. Поэтому мой адрес, город Ливн, улица 25 декабря. Вы, наверное, да? Ошиблись. По этому телефону. Нет, такого телефона у нас мы не занимаемся ничем. Заказано. Мы работаем на заводе, все, дорогой. Что ты хотел, уважаемый? Хуй сосать будешь, нет? А ты что хотел-то, расскажи. Проститутку там это. Ну ты что-то хотел, вот звонишь, ты зачем звонишь? Вы это работаете там, это, по ремонту этих сотовых? Да нет, я совсем не работаю в этом деле, я работаю в другом месте. Я на заводе работаю, тебе еще раз сказал. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Да зачем, у меня свой телефон один есть и все, зачем мне ничего, я не ворую, я воровством не занимаюсь, дорогой ты мой. Никуда не уходите. Ты, наверное, никуда-то не туда звонишь. Я из тех тебе приду сейчас. Ну приходи. Я срать приду к тебе в рот, тебя насилу. Ну чё молчишь? Хуй сосать будешь. Ты куда звонишь? Да, Анатолий. Здравствуй. Ты куда звонишь, спрашиваю? Хуй сосать будешь, нет? Я спрашиваю, ты куда звонишь? Я сейчас распечатку возьму. По этим я тебе дам. Я тебе ментовку оформлю 7 минут, козел вонючий, вшивая мразь. Ты сучка, блядь, ты что, жива?